Мне надо с вами поговорить. Русские фашисты! Петровки 38, что вам надо? Мне надо с вами поговорить. Я так рад вас слышать. Вы себе просто не представляете. Что говорит, что нужно? А, это говорит Михан с вами. Вот я что так рад... Ну, говори, что надо тебе? Мне надо с вами поговорить. Ну, говори, я слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, что с точки зрения банальной эрудиции каждый локальный индивид вправе игнорировать тенденции своих парадоксальных эмоций? Что, ты ебаться хочешь? Приходи вы ему, да. Только справку принеси, что чистое. Я не хочу ебаться, вы что? Как вы такой... А чего ты хочешь? С вами поговорить. Ну говори, сука, приходи, говори. Так нет, я хочу с вами по телефону. Приходи, сука, говори. А вы не орите. Вы, пожалуйста, меня не ругайтесь так. Кто тебя ебет, скажи? Никто меня не ебет. Сын тебя ебет. Кто? Сын. У меня нет... Тебя ебет, он только сейчас звонил. И что он говорил вам? Я маму ебу, но хоть устал уже, говорит. Хочу молодую найти. Да. Вот он только сейчас звонил мне. Вашего телефона. Ваш телефон у меня на определителе. Сотовый телефон. И какой у меня телефон? А с какого пизду звонишь твою? Ебаться хочешь, так приходи. Так я не с вами ебаться хочу-то. Ну приходи. Ну приду, и что будет? Ну ебаться, выебуду и все. Только справку приди от врача, что-то чистое. А зачем? Я с вами не хочу ебаться. Извините, конечно. Ах, какой нахуй звонишь? Кто тебе дал телефон? Сука бездомная. Сука бездомная. Кто тебе дал телефон? Не скажу. Сука бездомная. Кто тебе дал телефон? Славян. Проститутка бездомная. Кто тебе дал телефон? Славян. Как его зовут? Где он живет? Славян зовут. Вот. Суяк! Хуяк! Сын тебе дал! Он да... меня не заебал, мне звонил! Да у меня нету сына! А ты теперь сама звонишь! У меня еще нету сына! А значит, приемный сын, который под старым мостом живет! А что там такое под старым мостом? А где ты ебется вот под этим мостом? Да а что он ебется кто там? Кто тебе 100 грамм поставит и за всю ночь даешь? А что он ебется там? Сука, проститутка! Иди ты нахуй, блядь! Чтоб ты, блядь, подохла нахуй! Ноги отвалили! И глаза у тебя пизды закрыли! Чтоб ты больше не еблаться! Сука, до свидания! Новый год на Римске будешь встречать! На нарах! До свидания! Телефон прокуратуру передаю твой! Ну ладно, до свидания. Ваша.